Форель по-французски. Левик привычно защелкал фотоаппаратом, выхватывая вспышкой улыбающиеся лица. Стасу бросилось в глаза, как Макс что-то шептал на ухо жене, отчего та смущенно улыбалась. Его губы практически касались ее уха, волосы, подобно занавесу, скрывали лица. Жанна загадочно смотрела куда-то вдаль, накручивая на пальчик рыжий локон. «Честно признаюсь, скучала по школе поначалу», — призналась Валентина, выпив наполовину свой бокал. «Что-то сродни сиротству чувствовалось. Нет учителей, с кем можно посоветоваться, никто не подскажет, как на уроке». «Чего греха таить», — продолжила ее мысль Лена, сбросив прядь со лба и чуть отстранившись от Макса. «Я и сейчас порой шпаргалки пишу, готовясь к уроку. Правда, никогда с собой не беру, дома оставляю». «Быть училкой — это у Ленки наследственное», — прокомментировал Макс, отрезая себе кусок буженины. «Ее мама, моя теща, стала быть, до операции была учительницей. Теперь дочура продолжает семейное дело». «Кстати, как матушка?» — поинтересовалась Валентина. «После операции, я имею в виду. Нормально? Реабилитацию прошла?» «Да, спасибо, все хорошо», — смущенно закивала Лена. «У нее огромный педагогический стаж, более 40 лет. Кажется, может ответить на любой вопрос». «Таким людям памятники при жизни надо ставить», — закивал Макс. Потом, словно вспомнив что-то, легонько ткнул жену локтем в бок и произнес с подозрительностью. «Кстати, ты о шпаргалках только что говорила. Что-то я их еще ни разу не находил. Прячешь, что ли?» Захохотать над шуткой никто не успел, поскольку Мила Снегирева решила представить новогоднее меню. «Ребята, на ваш суд предлагаются холодные закуски, сельдь под шубой, заливной язычок, студень с кусочками курицы, традиционное оливье, крабовый салат, салями в нарезке, буженинка, фрукты, бутерброды с икоркой и так по мелочи». «Она горячая!» — не удержался Стас, едва не подавившись слюной. «Форель по-французски». Гости зааплодировали, отчего хозяйка послала всем сидящим за столом воздушный поцелуй. «Самый последний райкомовский анекдот, друзья!» — поднял обе руки Антон. «Повеселю вас. Представьте, что ООН объявила год слона. Разные страны издают книги на слоновью тему. Американцы издали иллюстрированную брошюру «Все о слонах». Англичане — увесистую монографию «Кое-что о слонах». Французы — томик «Любовные игры слонов». Немцы — введение в слоноведение в 10 томах. Евреи — слоны и еврейский вопрос. В Советском Союзе издали 3-томник. Классики марксизма-ленинизма о слонах, СССР — родина всех слонов и слоны в свете решения 26-го съезда КПСС. «Как ты умудрился запомнить все это?» — удивился Левик на фоне всеобщего хохота, привычно протирая очки платочком. «Столько названий без запинки перечислил». «Когда слышишь эту брандохлыстину по 100 раз на дню, невольно запомнишь», — пояснил бородатый, — «и уже смеяться над этим просто не в силах». Когда хохот потихоньку стих, Макс потянулся к ближайшим бутылкам. «Так-так, пора познакомиться с картой вин, предлагаемой нам сегодня. Кинзмараули, Саперави, Хванчкара. Истинно грузинские мотивы, сразу вспоминается сочно-гортанная. Ларису Ивановну хочу». Начал он не совсем удачно копировать героя Мимино. Или «Спасибо, я пешком постою». Или «Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся». Макс перебирал бутылки, вспоминая фразы из фильма, словно читая их на этикетках. Едва он замолчал, Левик тотчас подхватил тему. «Или...» «Что она хочет?» «Ничего не хочет. Танцует». «Или...» «Это Валико. Валико, который Мимино». Журналист принялся открывать понравившуюся бутылку, продолжая предаваться воспоминаниям. «А уж когда по телефону этот Валико попал вместо Телави в Тель-Авив, и они вдвоем с незнакомцем начали петь грузинскую песню, у меня просто крышу снесло. Непередаваемо! Очень трогательно и точно схвачено». Мила в этот момент внесла из кухни на подносе салаты и сходу включилась в разговор. «Кикабидзе не просто актер, он еще и певец. Что касается его песни «Мои года, мое богатство», или, как это сейчас называется, «Песня тех, у кого ничего не скопилось к этим самым годам», так вот, ему сейчас слегка за 40. По-моему, в это время рано петь про года, как вы считаете? «У каждого свое ощущение возраста, поэтому сравнивать двух одинаковых по возрасту людей не совсем корректно», — возразила Валентина, вращая на свету хрустальный бокал и любуясь им. «Кто-то в 40 чувствует себя развалиной, а кто-то и в 50 на лестничных пролетах заглядывает девушкам под юбки. Каждому свое». Антон, почесывая бороду, как бы невзначай заметил. Добавлю, что многие из представительниц прекрасного пола пользуются этим. Специально надевают короткие юбочки, колготочки, белье, не спеша идут по самому краю лестницы, эдак, зазыв довиляя попочкой. Попробуй тут удержись, отведи глаз. Это немыслимо. Какие силы надо иметь? Правильно, — вставил Макс. Надо показывать товар лицом. Я считаю, если тебя природа наградила красивым телом, то зачем его скрывать? Мужчины, вам не противно? Брезгливо скривив губы, заметила Мила. Особенно при своих половинках такое рассказывать. Ладно бы в бане, в парилке, курилке, среди таких же. Мы делимся своим опытом, резюмировал Снегирев, загадочно улыбнувшись, чтобы обогатить ваш. Какой же это опыт? Незамедлительно отреагировала его супруга. Это пошлость чистой воды. Стас не участвовал в перепалке. Сидел с задумчивым видом, думая о том, что Антон сейчас может высказывать любой абсурд. Ему все простится. Но стоит о том же самом заикнуться еще кому-то, на него тут же все накинутся. Грань подобострастия и раболепства настолько незаметна и иллюзорна, что порой не знаешь, когда и где ты ее перешагнешь. Не успеешь оглянуться, и ты уже по ту сторону. Поддакиваешь, как все, прогибаешься, понебратствуешь, подтруниваешь. Вроде всем весело, а на душе противно, словно нечаянно в дерьмо ступил. Нет, он никогда эту черту не перешагнет. Когда-то за лидерство в классе боролись несколько человек. Антошка не принадлежал к их числу. Не сказать, что над ним все насмехались, но и всерьез никто особенно не воспринимал. Так, твердый середняк. А теперь... Неожиданно Макс переключил внимание на себя. Ой, что я вам расскажу? Начинал я в многотиражке, где однажды к празднику Великого Октября была запланирована большая статья на вторую полосу про одного ветерана. — Ты разве в многотиражке начинал? — перебил его Антон. — Я думал, сразу после армии в областной пашешь. — Был такой период в моей жизни, хотя сейчас я с трудом в это верю. Так вот, называлась, как сейчас помню, статья «50 лет пребывания в партии». Корректор вычитал, главред посмотрел, внес незначительные правки, сверстали, напечатали, выпустили. «И что особенного? Обычная рутина, по-моему», — разочарованно протянула Лена. «Таких партийных статей знаешь сколько?» «Знаю. Но только в этой статье, я прошу прощения у хозяев...» Макс поднялся, подошел к телефонной книге, лежащей на журнальном столике, вырвал оттуда пустой лист в клеточку, начеркал ручкой название статьи, показал всем. «А теперь представьте, что получится, если у буквы «Р» взять и убрать палочку. Вместо «Р» оказалось «О».»